Второзаконие, глава первая. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир в Кадес-Варни. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есифоне, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе и Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь, Бог наш, говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, та же до реки Великой, реки Ефрата. Вот, я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает вам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, сказали: хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти, воспротивились повелению Господа Бога вашего и роптали в шатрах ваших и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более и выше нас. Города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов Янаковых видели мы там. И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет пред вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефониин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение его. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору». И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были.